День 30. Житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синае, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Священная гора Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины III века, укрывавшихся здесь от гонений. Других сюда уводили в плен сарацины. В IV веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить. А зашедшие сюда случайно из пустыни Аравийской спешат удалиться в места, оживленные присутствием животных. В окрестностях горы Синая находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества. И в одном из них, Фола, много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Юстиниана I подвижники синайские не имели монастыря. У них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенные равноапостольной Еленой. В 557 году при императоре Юстиниане по просьбе иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святый Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный сюда славою иноческого жития синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники, жизнеописатели. Инок Даниил прямо говорит: какой город и страна возрастили и воспитали сего доблестного подвижника, да его подвижничество, точно и достоверно сказать не могу. И дальше продолжает: а какой город ныне имеет обитателем и питает нетленную пищу сего всечудного мужа, то мне не вовсе не известно, ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец, святый апостол Павел: наше житие на небесех есть. Послание филиппийцам, глава 3, стих 20. Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойное воздаяние за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога ста уже на правоте. Псалом 25, стих 12. А как Иоанн ради сего невещественного блаженства трудился в вещественном теле, об этом, продолжает Даниил, я расскажу со всею ясностью. Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, вошед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных отроковиц, как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню, и, восприяв на себя благолепное смиренно-мудрие, при самом вступлении в иноческую жизнь, внимательным рассмотрением отгнал от себя сего обманщика, самоугодие и самоуверенность. Подклонив свою выю, он верился искусному духовному наставнику, желая под его руководством безбедно прийти опасную пучину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести себя между иноками, как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. И что всего удивительнее, при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту, и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога. Наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о том синхрон, был Авва Мартирий. Когда на 20-м году его жизни Мартирий постриг Иоанна в иноческий образ, то Авва Стратигий в этот день предсказал о нем, что он будет великим светилом Вселенной, что потом и сбылось. Однажды Авва Мартирий с учеником своим Иоанном пришел к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасий сказал Авве Мартирию: «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто постриг его в иночество?» «Раб он твой, отче, и я постриг его», — отвечал Мартирий. И сказал Анастасий с удивлением: «О, Авва Мартирий, ты постриг игумена Синайской горы». В другое время, также взяв с собой всего Иоанна, наставник его Авва Мартирий пошел к великому старцу Иоанну Саваиту, который жил тогда в пустыне Гуддийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его. Авве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Саваита Стефан спросил старца: «Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал?» На это старец ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок. Принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги». Таковы были пророчества святых синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время. В продолжении 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь, предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю, как пишет о том инок Даниил. Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разорение твердим. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в 8 верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, в которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобный провел 40 лет в трудах, горя божественной любовью, непрестанно распаляемый ей огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, который он там проходил тайно? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатое добродетелями житие сего преподобного. Вкушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере, и вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не превозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, то есть объедения, самую скудостью трапезы взывая ей: «Молчи, пристани». Евангелие от Марка, глава 4, стих 39. Пустонажитием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угашал пламень пищи плотской, так что, наконец, он покрылся пеплом и совершенно угас. Серебролюбие, которое святый апостол Павел называет идолопоклонством, сей доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и леность, которые расслабляют и умерщвляют душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом, памятью смертную. Сети и узы всякого пристрастия, всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез. А раздражительность еще прежде умерщвлена была в нем послушанием. Редко посещая кого-либо, а еще реже говоря что-либо, он этим самым умертвил подобную паутину, пиявицу тщеславия. Что же скажу, продолжает инок Даниил, о его победе над гордостью? Что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил сей новый Веселиил, послушанием и которую довершил Господь, Царь Небесного Иерусалима, посетив его присутствием своим, ибо без его присутствия не могут быть низложены дьявол и его полчища. Но где помещу в венке этом, продолжает Даниил, который соплетаем преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим не у многих, и до ныне известно сокровенное место, где источались слезы сии. Это весьма тесная пещера, в некотором уединении и подгорье, находившаяся в таком расстоянии от келий Иоанна и от других келий, какого было достаточно, чтобы не быть услышану людьми и загородить путь тщеславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, сделалась близкой к небу от воплей, рыданий и призваний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами или жгут раскаленным железом или лишают очей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, нареченную «Лествицей», от которой сам впоследствии прозван был «Лествичником». Писание книг служило для Иоанна средством к прогнанию уныния. Да и вся жизнь его была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу. Ибо днем и ночью, созерцая его как бы в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел, или точнее сказать, не мог он насытиться сим созерцанием. Некоторый инок по имени Моисей, ревнуя добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подкреплении своей просьбы Моисей просил ходатайствовать о нем и некоторых честных старцев. И они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти. Святого же Иоанна избавил от печали. В то время преподобный Иоанн находился в своей келье, и вот на него нападает легкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну: «Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности». Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер, и ученик возвратился с своей работы, то Иоанн спросил его: «Не случилось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?» Тот ответил: «Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, отче, зовешь меня». Смиренно мудрый Иоанн прославил благого Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исааки был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к сему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исаакию: «Станем, друг, оба на молитву». И еще не кончили они свои молитвы, и страждущий брат лежал еще, поникший лицом на землю, как уже Бог совершил по желанию угодника своего, ибо блудный бес отбежал от Исаакия, прогоняемый как бы бичом молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова: волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит». Псалом 144, стих 19. Оболевший, видя себя здоровым и совершенно освободившийся от страсти, весьма удивился, причем благодарил и Бога, прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самым делом всем доказал, что вся может не только словом, но и молчанием пользовать, о укрепляющем всех Христе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. И он соблюдал молчание в продолжении целого года, не сказав ни одного слова, так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать приснотекущий источник пользы, и, пришедши к нему, умоляли его опять отверсть свои богоглаголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, дивясь его преуспеянию во всем, как некого его новоявленного Моисея, силою возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив таким образом сей светильник на начальственном свешнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божией и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверст уста свои для принятия Слова Божия, привлек к себе дух. Псалом 118, стих 131. И из благага сокровищ сердца своего, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 35, излил благие слова спасения. Итак, после 40-летних иноческих подвигов Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственном свечнице, замечает инок Даниил. Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя, после поставления Иоанна в игумены, пришло к ним в обители около 600 странников. Когда все странники, синайские братья, сели за стол, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобную еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим иноком преподобный Иоанн сказал: «Перестаньте искать, то святый пророк и законодавец Моисей послужил в этом ему принадлежащем месте». В одно лето в странах палестинских было бездожие и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о неспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной. Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братью Синайской обители, этих своих духовных израильтян. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душою в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом дольнего Иерусалима. Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его, Авва Георгий, стоял перед ним, проливая слезы и говоря: «Вот оставляешь ты меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину. И вот, напротив того, я предпосылаю тебя». И сказал на это святый Иоанн: «Не печалься и не тужи. Если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Сие избылось, ибо в 10-й месяц по представлении блаженного Иоанна Иоава Георгий, брат его, отошел ко Господу предстоять ему вместе с братом своим, преподобным Иоанном, в славе святых, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа. во веки. Аминь. Святой обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более 4 лет, но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого «Лествицей», от которой сам Иоанн получил название «Лествичника». Повод написания «Лествицы» был следующий. В расстоянии 2 дней пути от Синая находился Раифский монастырь, расположенный весьма в живописном заливе Черного моря. В то время, когда Синайскую обитель управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раифской обители был также святый Иоанн. Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления веренных ему для спасения душ, игумен Раифский написал Лествичнику послание, в котором от своего имени, от лица всех иноков его обители, просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни. «Зная Твоего, Господи, во всем непрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание», писал святый Иоанн Раифский Иоанну Лествичнику, «мы, маломощные, обращаясь к Тебе, как к общему всех Отцу, как к старейшему пред всеми и подвижничеством, и силой ума, и как к превосходному Учителю, сим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих, не откажись, неленостно, о Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию, как истинно великий вождь всех избравших, тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть, ибо известно тебе, священная подлинно глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемое всеми, потому и уверяем себя, о Господи, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно и как бы лествицу утвержденную». Бытие, глава 28, стих 12. «Которые желающих возводят до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лествице, то не тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле и в самой истине непогрешительное восхождение к Богу. Возмогаю, Господи, досточестнейший Отец». Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Раевского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также посланием. «Получил я, — писал Лествичник, — ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобою почтенное твое писание, лучше сказать, предписание и повеление, превышающие силы мои. И я скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сём и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся. Но по елику богоносные отцы наши и истинного ведения таиники наставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня. Со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления. Тебе же, начало вождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить сие очертания и, как исполнителю скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Ради тебя приступаю к делу сему. Умоляю всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод всего, с благодарностью вменить превосходному нашему начальнику, а мне и спросить у Бога воздаяния за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. По сему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое лествицею. В сочинении преподобного Иоанна названо лествицею как потому, что святый Иоанн Раевский желал получить именно такое руководство к духовной жизни, которое представляло бы как бы лествицу утверждену, которую желающих возводят до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого ее составителя. По мере скудного ведения, какое дано мне, пишет святый Иоанн, соорудил я лествицу восхождения. После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступенью. В предисловии к лествице смысл этого названия объясняется так. Стремящимся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению, ибо, шествуя сим путем, найдем, что книга сия непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей, и, несомненно, представляет утвержденную лествицу от земного во святая и показывает на вершине я утверждающегося Бога. Подлинно, весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение, равночисленное Господню возрасту по плоти, ибо во образ 30 лет Господне совершеннолетия знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Таким образом, творение преподобного Иоанна названо лествицею, потому что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении своей души. Лествица, хотя и написана, собственно, для иноков, и потому всегда была настольной книгой для иноков, живущих в общежитии. И отцы иноческой жизни, между прочим, Феодор Студит, Иосиф Волоколамский и другие ссылались в своих наставлениях на лестницу, как на лучшую книгу. Тем не менее, в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в мире. Первой ступенью лестницы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей – веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лиственничника, выслушаем наставление его о тщеславии. Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост – тщеславлюсь. И когда скрываю пост от других, разрешаю на пищу – опять тщеславлюсь, благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием. И переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия, молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни, это терния, оно все становится спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Ублажающие бы нас прельщают ны. Книга пророка Исаия, глава 3, стих 12, говорит пророк. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит, как быть несносным самому себе, но кто, обесчищенный другим, не уменьшает своей любви к нему, кто превозносится природными дарованиями, тонким умом, высокой образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие. если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Вознося, смириться. Евангелие от Луки, глава 14, стих 11. Даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше сказать, обольстители наши начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят или что для нас делают. Вообще лестница святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединены глубокое знание Священного Писания. Редкую мысль высказывает лестничник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на Святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В немногих словах выражается многое, и потому полно силы. Потому-то лествица святого Иоанна и была всегда настольной книгой для иноков, живущих в общежитии. Тропарь, глаз восьмой. Слез твоих течение, пустыни бесплодные возделал еси, и иже из глубины воздыханиями во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенне, сияют чудесы. Иоанне, Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак, глаз первый. Плоды, пресноцветущие, от твоей книги принося учение препмудре, услаждаешь и сердца, сим с трезвением внемлющих блаженне, лестница бы есть души возводящие от земли к небесней и пребывающей славе верою чтущих тя. Память святого пророка Иоада. Святый пророк Иоад происходил из Самарии после того, как он обличил Иеровоама за поставление в царстве израильском тельцов, которым сам же приносил жертвы, его растерзал лев, отчего он и умер. Произошло это так. Господь повелел Иоаду пойти к Иеровоаму и обличить его, причем не есть там хлеба и не пить вина, и немедленно же возвратиться назад. Пророк нашел Иеровоама, приносящим жертву идолам, и, обратившись к нему, сказал: «Так говорит Господь, вот родится в доме Иудином сын, имя ему Иосия, и заколет на жертвеннике священников этих высот». Иеровоам протянул руку, чтобы схватили пророка, но рука его стала сухою. Тогда царь умолил пророка сделать его руку здоровой, как прежде. После сего, возвращаясь назад, Иоад был соблазнен одним лжепророком по имени Емве и ел с ним. За такое непослушание Господь попустил льву умертвить его, но не есть его тело. Умершленный Иоад был погребен вблизи жилища пророка, соблазнившего его. В тот же день память преподобного отца нашего Зосимы, епископа Сиракузского. В тот же день память святой Евулы, матери святого Пантелеимона, жившего в III веке, и скончавшийся ранее мучений своего сына до 305 года. повесть об одном иноке, никого не осудившем. В тот же день представился ко Господу инок, никого не осудивший. Преподобный Анастасий Синаид повествует о нем следующее. Некоторый инок, живя в монастыре, проводил беспечно дни свои, не заботясь о спасении своем, но предаваясь всю жизнь праздности. Дожив до преклонных лет, он приближался уже к смерти. Когда же он заболел тяжким недугом и был уже при последнем издыхании, то нисколько не боялся смерти, но приготовлялся разлучиться от тела с весельем, хваля и прославляя Бога. Окружавшие его братья и игумен того монастыря сказали ему: «Мы видели, что ты, брат, в праздности проводил жизнь свою. Почему же в этот страшный час смерти ты так беспечален и радостен? Укрепляемый силою Божию, встань и объясни нам это, чтобы и мы прославили Бога». Брат, приподнявшись немного с постели, сказал им: «Это правда, честные отцы, что я беспечно проводил жизнь свою. Вот сейчас ангелы Божии принесли ко мне и прочитали предо мною рукописание, на котором были отмечены все дурные дела мои. Прочитавши рукописание, ангелы спросили меня: знаешь ли ты это? Я отвечал: да, знаю. Но так как я отрекся от мира, принял пострижение в иноческий чин, никого никогда не осуждал и ни на кого никогда не гневался, то я молю Бога, чтобы на мне исполнились слова Христа, который сказал: не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Аще отпущаете человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 14. И как только я сказал это, тотчас святые ангелы разорвали рукописание грехов моих, поэтому-то я с радостью и весельем отхожу к Богу. Сказав это, брат тот с миром предал душу свою Господу. Примечание. Жизнь преподобного Иоанна Лествичника описана немного спустя после его смерти современником и другом его, иноком Раевской обители Даниилом. Обитель Раевская находилась на берегу Суэцкого залива, на расстоянии 2 дней пути от Синая. Повествование Даниила дополняет другой инок, неизвестный по имени, бывший учеником самого Иоанна Лествичника, оставивший несколько отрывочных сведений из жития своего духовного наставника. Существует мнение, что Иоанн Лествичник был сыном Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Святой Церковью 26 января. В четих миниях 26 января повествуется, что у богатых знатных константинопольских вельмож Ксенофонта и Марии было 2 сына – Иоанн и Аркадий. Родители пожелали дать им образование. Тогда славилось училище в сирийском городе Верите, нынешнем Беруте. Туда они и отправили своих детей. Однажды родители вызвали своих сыновей к себе по случаю опасной болезни отца. Когда они отправлялись обратно в училище, а путь их был Средиземным морем, внезапно поднялась на море сильные бури и разбила корабль, на котором они были. Но оба брата не погибли. Они спаслись от потопления на корабельных досках и волнами морскими были подброшены к берегу Палестины. Случилось, однако, так, что тот и другой из них пристали к разным местам берега, так что они не знали о судьбе друг друга. После чудесного спасения оба брата, увидав постигшем их бедствие, призвание свыше к иноческой жизни, поступили в разные палестинские монастыри, причем Аркадий переменил имя на Георгия. По прошествии довольно значительного времени оба брата встретились друг с другом, и притом присутствии отца и матери, после чего приняли монашество и последние. Одного из сыновей Ксенофонта и Марии, Иоанна, и признают за одно лицо с Иоанном Лествичником. В пользу этого мнения говорит, во-первых, то обстоятельство, что по свидетельству одного из жизнеописателей у Иоанна Лествичника действительно был брат, называемый Георгий. Во-вторых, говорит и высокое образование преподобного, предполагающее в нем знатное происхождение. А главным образом, из его лествицы, изобличающей в Иоанне глубокое знание священного писания, святоотеческих творений и даже еретических писаний. Мысленные отроковицы. Добрые наклонности по изъяснению Ильи Крицкого. Под искусным духовным наставником имеется в виду Ава Мартири, как видно из последующего за сим сказания неизвестного синайского монаха. Синхрон. Инок синайской обители – современник Иоанна Лествичника. Он оставил после себя сказания о святых мужах синайских. Авва Стратегий присутствовал при обряде пострижения святого Иоанна. Святые Анастасий, игумен Синайской горы, после Иоанна Лествичника, оставил после себя много сочинений, между прочим, и житие некоторых синайских отцов. Память святого Анастасия празднуется 20 апреля. Иоанн Саваид. Сей преподобный Иоанн, пробыв 10 лет епископом, тайно от всех поступил в обитель святого Саввы Освященного послушником. Оттуда и его название Саваид. Он жил в царствовании Анастасия в VI веке. Память его 30 марта, также декабря 3 и 7. Веселиил, сын Урия, сына Ора, из рода и потомства Иуды, художник, в дни Моисея, исполненный Духа Божия, мудрости, разумения, ведения и всякого искусства. Исход, глава 31, стихи с 1 по 5, глава 30, стихи с 30 по 35. Ему вместе с Аголиавом из колена Данова поручено было по повелению Бога устроение скинии со всеми ее принадлежностями. Исход, глава 31, стих 2, глава 35, стих 30. Таким образом, как ветхозаветный Веселиил искусно устроил скинию, так сей новый Веселиил, то есть преподобный Иоанн Лествичник, искусно устроял свою душевную скинию. Эти святые слезы производили в душе Иоанна чудные последствия, как это видно из его собственных слов. В одном месте своей лестницы он говорит, как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты наружные и внутренние. Память святого пророка Моисея 4 сентября. Моисею не дано было Господом войти в землю обетованную. Пред смертью своей он только посмотрел на нее с горы Нево. Второзаконие, глава 34, стих 4-5. Аву Георгия святой Иоанн поставил игумена Синайской обители еще при жизни своей, сам возлюбив безмолвие. Преподобный Иоанн представился в 80 лет от рождения своего, в конце 6 или начало 7 столетия. Слово «лествица» в переводе на русский язык значит «лестница». Цель написания лествицы – научить, что достижение спасения требует со стороны человека труд, самоотвержение, усиленных подвигов. Лествица заключает в себе 30 степеней или подвигов. Во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке. Во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. К ним же присоединяется еще несколько степеней приготовительных или начальных подвигов. Святый Иоанн, игумен Раевский, современник Иоанна Лествичника, воспоминается церковью в субботу сырную. Послание игумена Раевского и ответ святого Иоанна находятся в приложении к изданию Лествицы. Святый Иоанн Лествичник полагает 30 ступеней самосовершенствования, сообразно 30 годам жизни Спасителя до выступления Его на общественное служение. Слово о тщеславии или степень. 22. По изображению Лествицы христианское совершенствование начинается отвержением мира и борьбой со страстями. От рассеивающих удовольствий и чувственных наслаждений дух обращается к покаянию и печали, пребывая в постоянном памятовании смерти. Спасительная печаль смягчает сердца подвижника силою слез, освобождает его от себелюбия и снимает с него греховные наросты. Таким путем покаявшийся достигает состояния молчания, когда он находит слова только для молитвы, песнопений и выражения любви. Дух и душа освобождаются от уз грубой чувственности, утончаются, получая действительную способность к общению с миром духовным, небесным, божественным. Блаженное смирение ведет по стезям последования Христу и отверзает дверь в небесное царство. Победившие страсти получают высшую способность развлечения, которая помогает человеку замечать и распознавать в себе и других злые и добрые движения, подавляет первые и развивает вторые. В высшем состоянии богоподобного бесстрастия и спокойствия подвижник вступает уже на землю в прославленное состояние и созерцает, как бы в зеркале, райские блага. Сила – это последнее свойство Лествицы, так же, как опытная глубина мыслей были причиной того, что на Лествицу писали объяснения Иоанн, Раевский игумен, Илья Критский, митрополит VIII века и другие. В виде прибавления к Лествице преподобный Иоанн написал другое небольшое сочинение к пастырю. Здесь он рисует идеал настоятеля монастыря, который по изображению Иоанна должен быть пастырем, кормчим, врачом, учителем и образцом для подчиненных. В воскресный день 4-й седмицы Великого Поста Церковь назидает постящихся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, но который постом, бдением, молитвою соделался и в телесе, яко ангел, торопаль святому Иоанну. И опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в своей Лествице. Эта книга, по выражению церкви, приносит пресноцветущие плоды учения, услаждающего сердца с трезвением внемлющих. Лествица бо есть души, возводящие от земли к небесной и пребывающей славе. Иеровоам, первый после разделения царства еврейского, царь израильский. Он вел в царстве своем идолопоклонство и принуждал к нему своих подданных. У восточных народов жертвенники для принесения жертв идолам обычно устраивались на местах возвышенных. О пророке Аде повествуется в 13 главе 3 книги царств. Преподобный Анастасий Синаид, игумен Синайской горы, подвязался в 7 веке. Кончина его последовала в 686 году, память его 20 апреля.